Эй, добрый вечер, дамы, добрый вечер, господа. Аганани нам промс барабичен ван. Я сегодня вам открою все не просто так. Stand up, everybody, это мой стендап. Отношения со мной бывают сложными, диалоги покажутся невозможными, ну а шутки могут показаться пошлыми. Но и разные этапы уже пройдены. Так что, уважаемые дамы и господа, я хочу сказать вам, что я не идеальный человек, и я не стремлюсь быть идеальным. Также я хочу напомнить вам, что каждому из нас предоставлена своя личная дорога. Поэтому я с огромной улыбкой на лице желаю вам идти своей дорогой и почаще улыбаться. Ну чё, поехали? Эй, добрый вечер, дамы, добрый вечер, господа. Все пытаются задеть меня, крича, что я толстяк. Говорят, ты похудеть, посылают меня в зал. Я их тоже посылаю, и вы знаете куда. На сцене прыгать вверх где-то 2 часа. Да, нет моих проблем на твоих весах. Мне не быть как ты, но есть простота. Есть мой лишний вес, но нет лишних фраз. Come on. Чё ты подостёл, чё трубу не брал, чё ты, эй? Чё ты похудел, чё ты мне набрал, чё ты? Чё так много дел, чё ты мне не брал, чё ты, эй? Чё ты обовсел, чё ты опоздал, чё ты, эй? Чё ты изменял, чё вести себя, чё ты, эй? Чё ты не писал, чё не отвечал, чё ты, эй? Чё ты весь такой, чё ты весь секой, чё ты? Не делайте мозги, лучше идите на работу, а? Господа, я хочу обратиться к негативным людям, ко всем нашим друзьям, у кого проблемы с желчным пузырем. Да, мы пришли сюда, чтобы дать вам немного света. Да, брат мой и сестра моя, да, почувствуй, почувствуй свет в своем сердце. Чувствуй свет в своем сердце, почувствуй свет в своем сердце. Стоп! Давай еще раз, да. Окей.